Дзинь! Раздался звон металла, едва коготь Арнольда ударил по корпусу мехастрауса. Громко зарычав, оборотень обхватил шагоход мощными лапами и выдернул его из-под снега. Навис над чудом техники и принюхался. Затем принял человеческий вид. «Как видите, это ее транспорт», — проговорил мой страж. «И очевидно, что кто-то его атаковал». Он указал рукой на несколько пробоин в корпусе мехастрауса. «Вот только!» Арнольд замолчал и мотнул головой. «Только я совершенно не чую чьих-то посторонних запахов. И это очень странно. А нет!» Сдавленно протянул Дадо и обхватил руками голову. «Господин Фостер, я решил напомнить о сивому аристократу, что он здесь не один, и стоило бы поделиться догадками, если таковые имеются». Но тот так и продолжил сокрушенно глядеть себе под ноги. «Полагаю, раз вы не можете их отследить, вместо своего господина слово взял Добромир, то это могут быть только ильдерги». «Кто?» – удивленно переспросил Инси. «Твари из другой оси миров, с которыми мы здесь и сражаемся по приказу Вечного Короля», – охотно пояснил страж Фостера. Глава 10. Ильдерги. «Говорят, они едят людей», – испуганно пискнула блондинка из дружины Дадо. «Я окинул взглядом команду осевого аристократа и их господина. Выглядят подавленными». «Мягко говоря, удивительное дело, вы чего приуныли?» – громко спросила Кимера. «Волшебница явно разделяла мое удивление. Крови-то на снегу нет, значит жива ваша подружка. Или испугались, осевые аристократы ничего не боятся». Дадо выгнул грудь колесом, но прямо на глазах сдулся точно воздушный шарик. «Я незаметно придвинулся к Добромиру, единственному из их дружины, не потерявшему присутствие духа. У них нет боевого опыта, да?» Тихо спросил я, заранее зная ответ. Мужчина поморщился, но все же еле слышно ответил. «Практически. И такого вот тепличного дворянина выделили мне в сопровождение. Может, я погорячился, когда решил, что ему 25 лет, если приглядеться. Да, вполне возможно, что и меньше. Очевидно, парню еще не доводилось участвовать в серьезных переделках. Видимо, использовали его старшие в качестве курьера до поддержки. А может быть, раньше просто дела у клана шли гораздо лучше, и не было необходимости отправлять зелень на фронт? Определенно, все именно так. Арнольд, ты не чуешь ильдергов, но запах Эльвир отследить можешь?» «Да, господин», — кивнул оборотень. «Но нужно спешить, при такой погоде след долго не продержится». «Отлично, господин Фостер, вы как хотите, а я со своими ребятами отправляюсь на поиски вашей дружиницы. Арнольд, веди». Страж решительно кивнул, принял истинную форму и на четырех лапах рванул вперед, пробивая грудью колею. «За ним, ребята, не отставать!» — крикнул я и для эффектности взмахнул рукой, указывая в сторону удаляющегося оборотня. «Вперед!» — проорала Кимера. Я искоса глянул на нее и даже сквозь снежную завесу увидел озорную искорку, сверкнувшую в глазах женщины. Утопая в снегу, мы около минуты бежали за Арнольдом, прежде чем я обернулся, едва смог разглядеть Инси, по моей личной просьбе замыкавшую нашу процессию. Тех же, кто остался размышлять быть или не быть из-за проклятого снега, и вовсе увидеть было невозможно. Неужели до сих пор стоят на месте? Да нет, не мог же я ошибиться. Инси глянула назад через плечо, и у меня в голове раздался ее голос. «Илья, они идут». Рискнули таки. «Арнольд, я тут же связался с оборотнем, умерь пыл». «Интересно, Дадо понял, что мы специально сбросили скорость, чтобы позволить аристократу нас догнать? Если да, то он превосходный актер, ибо первыми словами Фостера, когда его мехастраус поравнялся со мной, были: «Давайте поторапливайтесь, а то уйдем без вас. Я не хочу явиться, когда уже будет слишком поздно». Куда именно он собрался являться, обогнав нас, Дадо не стал пояснять. «Можешь снова разгоняться», — передал я стражу. Ветер донес в ответ его рык, и оборотень заметно ускорился. Я не знаю, сколько времени мы бежали. Пейзаж вокруг совершенно не менялся. Казалось, мы уже целую вечность топчем этот снежный ад. Хорошо, хоть физическая нагрузка и возможность согреваться праной не давали замерзнуть. Однако запасы энергии не бесконечны. Нужно ведь использовать ее не только непосредственно для обогрева, но и для самого передвижения, иначе давно бы отстали от мехастраусов и увязли в снегу. Я чувствовал усталость, но довольно успешно с ней справлялся, чего нельзя сказать о моих дружинниках. Если учителя и даже ветераны вполне держались, те, кто был ниже рангом, выглядели измотанными. Дурацкая ситуация. Будь я более импульсивным и не имея чуйки, скорее всего, давно бы послал Дадо и телепортировал бы своих ребят в Верлион, а то и вовсе на землю. Разжились бы теплой одеждой и тогда могли бы вернуться. Вот только куда, за время нашего отсутствия Фостер мог бы сгинуть, а что делать без него, я понятия не имею, где в этом мире располагаются силы клана Визии. Да и потом, не думаю, что мои временные союзники похвалят бастарда за то, что потерял их товарища-аристократа. Поэтому, пока никто из моих дружинников в прямом смысле слова не умирает от холода, можно и потерпеть. С возможностями целителей обморожения или болезни, как следствие переохлаждения, им не грозят. Оборотень в очередной раз остановился и напряженно принюхался. Немного обидно, что Арнольда Фостер не оскорбляет и не торопит. Наоборот, поглядывает на него с опаской и немного с восторгом. Надеюсь, у Дадо хватит ума не подкатывать к оборотню стражу, пытаясь его переманить. Патологическая преданность и гордость – страшная штука. Оскорбится мой могучий друг и откусит голову неумному аристократу, а отвечать потом опять мне. Похоже, мы заложили петлю, прозвучал в голове голос Арнольда. Я вновь чувствую запах гари. Как бы ни вышли к полю боя, я предупредил Фостера о возможной опасности, услышал в ответ надменную реплику, и мы продолжили путь. А минут через пять сквозь белоснежную пелену впереди уже можно было разглядеть слабые разноцветные вспышки. Чем ближе мы подходили, тем вспышки становились ярче. Вот уже к ним прибавился и странный звук пу-пу-пу. Что это? Неужели лазеры? Мы продолжали на всех парах нестись вперед и вглядываться вдаль. Дадо непроизвольно остановился, когда через буран разглядел гигантские фигуры. Однако аристократ смог побороть свой страх и продолжил путь. «Илья, великаны бьются с четырехногими шагоходами», — доложил Арнольд. «Великанов чуешь?» — уточнил я. «Да, рули к ним, мы прикроем», — велел я, активировав кольцо оруженосец. Едва на поясе появились мечи, я выхватил катану и с силой провел лезвием по ладони. «Крилр, прими мой скромный дар и явись на помощь. Прошу тебя, друг мой». Мне кажется, дракон немного обнаглел. Я прям почувствовал, как он с мощностью пылесоса высасывает из и без того кровоточащей раны еще больше крови. А ведь раньше просто впитывал, что само выливается. Я не стал возмущаться, добавив на десерт еще и йоки. Заметил при этом, как вздрогнули ближайшие ко мне дружинники Фостера. Лезвие катаны засияло. Я вскинул меч к небу, и через мгновение он обернулся черным полупризрачным полуматериальным драконом. «Подвезешь нас?» – улыбнулся я представителю древней расы. Я оказался на спине банки в компании супругов-телохранителей, и мы взмыли в воздух, пролетев над изумленными дружинниками Фостера. «Знай наших, черти, у вашего господина нет такого крылатого дружка. Вон как Дадо ноздри раздувает, поди, силится понять, где какой-то безродный раздобыл сие чудо. Господин, вы великолепны». В голове пронесся восторженный мысленный посыл Инси. Волшебницу настолько поразила повторная встреча с драконом, что она вновь стала обращаться ко мне на «вы». «Ты зовешь меня только тогда, когда тебе что-то нужно». Банка тоже был не прочь залезть мне в голову. «В этом весь ваш демонский род», — проворчал он. «Думаю, ангелы с богами не лучше», — усмехнулся я. «Не лучше», — подтвердил громоподобный голос дракона. «Да ладно ты, не злись», — я попытался успокоить друга. «Ну, хочешь, приглашу тебя как-нибудь погулять по лесочку, полетать над зеленым лужком, ну или свернешься калачиком на берегу озера, будем на воду смотреть, может быть», — прогремел Криллер. «Но сперва нужно разделаться с тварями из другой оси, а то уж больно ты расслабился». На самом деле, я испытывал странную и вроде бы сейчас неуместную эйфорию. С другой стороны, как же иначе? Скучный бесконечный переход через однообразную снежную равнину сменится хоть чем-то интересным, боем. Что для демона может быть лучше хорошей драки? Я наконец-то смог разглядеть тех, о ком говорил Арнольд. Шагоходы представляли собой утыканную длинными узкими стволами лазерных пушек полусферу на четырех ножках, напоминающих увеличенную версию щупалец доктора Отто Октавиуса. Три громадных олицетворения достижений местного технического прогресса обстреливали двоих великанов. Гости из другой оси были широкоплечи, с непропорционально длинным туловищем и короткими толстыми ногами, и ростом несколько выше своих механических противников. Поддерживать равновесие этим желтым меховым тварям помогала дополнительная пара рук, на которую они и опирались. Гарью же пахло из-за опаленной лазерами шерсти. «Смотрите, вон Эльвира!» – изумленно выпалила женщина-телохранитель, указывая на ближайшего великана. «Ну и мерзость!» Присмотревшись, я выругался. На спине великана среди длинной жесткой шерсти были распластаны человеческие тела. Мех твари удерживал их, точно силки, и люди, Как бы сильно ни старались, никак не могли вырваться. «Повезло, что ты ее заметила», — похвалил Гарланд супругу. А в следующий миг Криллер без предупреждения атаковал врага. Зависнув в воздухе и хлопнув крыльем, дракон изрыгнул мощную белоснежную молнию, ударившую в голову первому великану. «Урх!» — прохрипел монстр и пошатнулся. Однако умудрился сохранить вертикальное положение и задрал морду. Криллер вновь ударил, попав врагу в центральный из трех глаз. Великан снова зарычал и потянулся длинной рукой к дракону. Естественно, не достал, мой крылатый друг завис на безопасном расстоянии от противника. Так мы думали сперва, однако желтая шерсть на руке Ильдерга встала дыбом, начала стремительно расти и сплелась в монолитное копье. В последний момент Криллер, как мне показалось, смог увернуться от неожиданной атаки. «Достал», — прозвучал в голове усталый голос дракона. «Силен. Я довольно быстро принял единственное верное решение. Кимера, Гарланд, десантируемся. Криллер, маневрируй», — крикнул я и, схватив за одежду телохранителей, сиганул вниз. Великан все еще держал правую руку поднятой вверх. Неожиданно от шерстяного копья ранившего Криллера в разные стороны устремились два новых отростка. Один преследовал дракона, другой же атаковал меня. Я успел швырнуть супругов телохранителей и увернуться от атаки врага. Кимера и Гарланд приземлились на ладони Ильдерга, по пояс скрывшись в густой шерсти твари, тут же схватились за руки и создали тандем. В великана ударил водно-электрический столб. Монстр вскрикнул, а разлетевшиеся в разные стороны водяные брызги, поспешив назад к волшебникам, начали соединяться друг с другом, стремительно приобретая очертания тигра. У меня в голове мелькнула мысль, насколько же многозадачный мозг у гостя из другой оси. Великан одновременно атаковал дракона, взращивал новые шерстяные шипы, пытаясь достать меня, терпел боль от атаки прихрамывающего тандема и уже занес другую руку, чтобы прихлопнуть супругов телохранителей. Очень опасный противник, заигрываться с такими не стоит, нужно сразу выдавать весь свой максимум. Раз мой основной меч в данный момент превратился в дракона, я материализовал на поясе запасную катану, взял за рукоять ее и вакидзаси, на секунду прикрыл глаза, концентрируясь, и, резко выдохнув, выхватил из ножен клинки. Мое тело полностью покрыл плащ из черной дымки. С лезвий клинков сорвались два серпа энергии кораллового цвета, которые закрутились и слились в единый вращающийся диск. Край диска праны почернел, напитавшись йоки от моего покрова, прошел насквозь через гигантскую ладонь Ильдерга, выбив столб желтой крови, и продолжил движение, пока не исчез в ключице монстра. Мимо пронесся водно-электрический тигр, втянувший меня внутрь своего тела. Я оказался в просторном пузыре рядом с прихрамывающим тандемом. Шерстяное копье, теперь похожее на колоссальных размеров желтое дерево, вдруг исчезло, и великан с оглушительным гулом хлопнул в ладоши. Тигр чуть раньше успел спрыгнуть вниз и теперь, перебирая лапами, стремительно бежал по вытянутой руке твари в районе локтевого сгиба. Тратя прану на индивидуальную способность, я как можно быстрее пытался выработать план для победы. Все-таки враг слишком огромен и довольно проворен. Есть немалый шанс случайно попасть под удар, и тогда все, конец моим приключениям. И даже если я смогу пережить прямую атаку Ильдерга, многим моим товарищам такое будет не под силу. А ведь монстров двое. Пока мы занялись одним, шагоходы теснили другого, но потеряли одного четырехного робота. Такими темпами с ними покончит раньше, чем мы разберемся со своим противником. Придется биться против двух. Хотя, ну точно, почему я сразу не вспомнил про них? Это же элементарно. Совсем мозги отморозил, похоже. «Валера, вы на месте?» — связался я с Бладинским. «Да, наблюдаем за боем великана и робота. Вампир, как обычно», — звучал меланхолично. «Робот проигрывает». «Робот один?» – удивился я. «Один. И великан один, и великан. Помогите роботу, но не рискуйте жизнями». «Понял. Что ж, зря себя корил. Посчитал, что раз Арнольд предположил, что мы, дав крюк, прибыли в то место, рядом с которым он был раньше, и в то, куда продолжать разведку я отправил отряд Бладинского, то велик шанс, что вампиры засели где-то поблизости. Но не судьба, сейчас они находятся явно не здесь. Будем побеждать имеющимися силами». «Уа!» — неожиданно завопил Ильдерк и пошатнулся. Я глянул вниз, Арнольд со стервенением вгрызался в ногу монстра. Ее же атаковали и остальные мои ребята вместе с бойцами Дадо. «Хорош, отвлеките его», — велел оборотню, поняв, что нашел слабое место нашего громадного врага. «Выдайте максимум туда же, «Куда и я?» – отрывисто скомандовал телохранителем. Они решительно кивнули, прекрасно меня поняв. «Крилер, давай белый раскат!» – попросил дракона применить технику, которую мы пару раз пробовали на тренировке. «После нее я не смогу сразу же вновь материализовать свой легендарный меч». «Хорошо!» – прогремел он в ответ и, увернувшись от появившихся меховых копий, рванул ко мне. Сконцентрировав прану в ступнях, я выпрыгнул из тела водно-электрического тигра и, сильно оттолкнувшись, устремился к левой подмышке гиганта. Именно там и располагается его самая незащищенная зона. «Отвлеки!» – бросил дракону обрывок мыслей, и тут же в морду Ильдерга полетели крохотные белоснежные змейки-молнии. На самом деле я не уверен, что монстр знает о своих слабых местах, иначе вряд ли бы он стал защищаться, выставив руку и открыв доступ к своей подмышечной впадине, перед которой я и оказался. Дракон начал уменьшаться в размерах, приобретая форму катаны, и засиял ослепительно белым светом. Едва мои пальцы коснулись рукояти меча, я почувствовал, как жадно Криллер впитывает йоки. За мгновение он поглотил половину покрова, и теперь вместо красивого плаща из черного дыма меня укрывали жалкие дымчатые лоскуты. Однако сожранной демонической энергии хватило мечу, чтобы не только ярко сиять, но и раскалять воздух вокруг. Кожей лица я почувствовал жары прежде, чем получил ожог, рубанул катаной, выпуская мощный белоснежный заряд. Волна желтой крови едва не смыла меня, чудом успел увернуться. «Ар!» – завопил гигант, с оглушительным грохотом рухнув на колени. Правой рукой он попытался прикрыть огромную рану с обугленными краями. Но не тут-то было. Оказавшийся рядом со мной водно-электрический тигр бросился к ране и, мгновенно превратившись в длинную змею, шмыгнул внутрь. Ильдер заорал еще сильнее, его тело забилось в конвульсиях и начало падать лицом в снег. «Отходим!» – проорал я, вместе с супругами-телохранителями успевшей приземлиться. Люди Дадо и мои дружинники бросились в рассыпную. Бух! Рухнул поверженный враг, и поднятая его падением снежная лавина накрыла нас с головой. Оказавшись заживо погребенным под снегом, я собрал немного праны, развел руки в стороны и, выпуская энергию, резко крутанулся по часовой стрелке. Не прекращая вращение, создал вокруг себя небольшой вихрь и, будучи его сердцевиной, вылетел из снежного плена. Огляделся по сторонам. Из-под снега кряхтя вылезали наши, как грибы после дождя. Чуть поодаль два шагохода сражались со вторым великаном. Один робот умудрился залезть на врага, ногами-щупальцами скрутив тому все четыре руки. Правда, стрелять из такого положения было не очень удобно, однако эту проблему решал второй шагоход, выпускающий в мохнатую спину Ильдерга лазерные очереди. «Дадо!» – бесцеремонно крикнул я, увидев, что аристократ вылез на поверхность. «На спине поверженного великана твоя Эльвира. Освободи ее и остальных несчастных. Моя дружина, в бой. Поможем роботу». Не совсем понял, то ли неожиданный бой выбил Фостера из колеи, то ли он еще не пришел в себя после снежного погребения. Однако дерзить мне в ответ парень не стал. Лишь изумленно кивнул, поворачиваясь к телу великана. Ну а мы тем временем на всех парусах неслись к следующему противнику. Мысленно я передал Энси и Арнольду информацию о слабой точке Ильдергов. Ну а так как руки врага уже были спутаны щупальцами шагоходов и растянуты чуть в стороны, добраться до подмышечной впадины не составило особого труда. Ну а дальше дело техники скоординировать одновременный удар, нанести его и одержать победу. «Не стреляйте!» – крикнул я, подняв руки и повернувшись к роботам. К сожалению, усилить голосовые связки праной настолько сильно, как тогда в Верлионе, у меня не получилось. И тем не менее мой голос звучал гораздо громче. Правда, не думаю, что даже так роботы меня услышали. Следуя примеру господина, мои дружинники тоже повернулись лицом к шагоходам и подняли руки. Роботы замерли напротив нас, в бок у ближайшего распахнулся люк диаметром в пару метров. Тело шагохода начало постепенно опускаться, пока не сравнялось со снегом, на который сразу же выбежали пара десятков бойцов в светлых костюмах, напоминающих горнолыжные, с бластерами наготове. «Не стреляйте!» — повторил я. «Свои!» Я не мог разглядеть лиц этих людей, ибо все они были в балаклавах да зеркальных очках, без каких-либо знаков отличия на одежде, да и роста одинакового, будто членов отряда тщательно подбирали с линейкой в руках. «Вы что, так называемые маги?» – отрывисто поинтересовался вышедший вперед боец. «Можно и так сказать», – не стал спорить я, опуская руки. «Вы слышали о таких, как мы?» – доводилось. Но слухам не особо верили. пока сегодня не встретились с вами лично. Что вы здесь делаете? Ха, усмехнулся я. Спасаем вас, и одну из наших, а еще ищем других, так называемых магов. Ищите, удивился мой собеседник. Возникли проблемы при перелете, и мы оказались неизвестно где. Потерялись, можно и так сказать, повторил я. Но, все что не происходит, все к лучшему. По крайней мере, вам то, что мы заблудились, сыграло на руку. А теперь, может быть, опустите оружие? Местные вояки переглянулись, и тот, что говорил с нами, первым зафиксировал бластер в каком-то хитром креплении на спине. Остальные последовали его примеру. Раз мы благодаря вашей помощи смогли одолеть двух гигамункулов, нужно скорее оказать помощь выжившим. Все разговоры потом. Идет, хорошо, кивнул я. И если вдруг у вас окажутся запасные комплекты теплой одежды, которыми не жалко поделиться с магами, мы их примем и с радостью поможем вам. Они все-таки чувствуют холод. Я же говорил, один из местных радостно хлопнул по плечу соседа. Похоже, парни уже успели поспорить между собой. Забавно, но не забавнее, чем то, что голос этого человека как-то уж слишком сильно походил на голос их командира, который в данный момент, повернувшись ко второму шагоходу, выдавал хитрую распальцовку. Его движения увидели и поняли. Через минуту робот опустил брюхо на снег, и еще 20 бойцов выбежали на снег. Одежду нам дали, и мир тут же стал чуточку добрее. Наконец-то можно хоть немного расслабиться и перестать постоянно сливать прану на самообогрев. Когда мы вернулись, увидели сидящего на снегу Дадо, склонившегося над бесчувственным телом черноволосой девушки, Эльвиры. Рядом расположилась ее подруга, светловолосая дружинница, чьего имени, как и большинство имен людей Фостера, мы до сих пор не знали. «Аурис», — произнес я, повернувшись к целителю. «Есть», — наемник понял меня без лишних слов и поспешил к осевому аристократу и его дамам. Остальные дружинники Дадо помогали вырывать людей, привязанных желтой шерстью к спине первого Ильдерга. Мы тоже решили присоединиться к этому занятию. Я чувствовал жизни в Эльвире и в других пленниках. Слабенький огонек, но он теплится. Интересно, в какой именно момент эти несчастные потеряли сознание? Ведь многие из них брыкались, когда мы только-только увидели гигантов. Что за ерунда? Изумленно выпалила Кимера, подойдя к туше Ильдерга. Теперь мы могли хорошенько разглядеть пленников. Они все на одно лицо, воскликнула Инси. Не совсем так, заметил Добромир, рядом с которым мы и остановились. Приглядитесь лучше. Есть несколько фенотипов как для мужчин, так и для женщин. Вроде бы суммарно 10 на весь мир. Рост, вес, цвет кожи, глаз, голос, набор этих черт Вадрита непредельно ограничен. Глава 11, АУ 13. Как такое возможно? Изумленно выпалил Инси. Насколько мне известно, спокойным тоном продолжил страж Дадо Фостера, людей в этом мире выводят в пробирке, а потом выращивают в инкубаторе. Красноволосая волшебница недоумевающе завертела головой, пытаясь найти то ли поддержку, то ли пояснение. Ну да, Верлион еще не дорос до таких понятий, как искусственное оплодотворение, генная инженерия и же с ними. Эх, молодость, снисходительно улыбнулась Кимера и, подойдя к девушке, положила ей ладонь на макушку. Ты же знаешь, как в обычном, природном случае появляются дети. Румяные от мороза щеки Инси залили еще сильнее. Конечно, буркнула она, в этом же мире, видимо, обходится без 9 месяцев женских страданий, проговорила Кимера и, заметив на себе возмущенный взгляд супруга, поспешила добавить. Родной, то, что у нас с тобой самый лучший ребенок во всей оси миров, вовсе не значит, что выносить его было плевым делом. Смотревший на нас Добромир покачал головой и молча направился помогать местным жителям приводить в чувство раненых. Какой воспитанный, не стал делать нам замечания, а просто попытался пристыдить своими действиями. И ему это удалось. Как бы ни выглядели здешние люди, я обещал помощь. Народ, хватит стоять без дела. За работу, строго проговорил я, склонившись над смуглой черноволосой адритянкой. Достал из ножен вакидзаси и начал аккуратно вырезать несчастную из волосяных силков Ильдерга. Около часа мы потратили на освобождение людей. Я насчитал 3 типа внешности женщин. Смуглая брюнетка, белокожая блондинка, желтокожая азиатка с раскосыми глазами. И столько же типов внешности мужчин. Могучий, черный, как ночь, негр. Смуглый кудрявый задохлик и рыжий крепыш. Странные чувства испытываешь, глядя на этих людей. Черт с ней, с внешностью, но ведь у них еще и прически одинаковые. Полное уничтожение индивидуальности. Всего спасли около 50 пленников. Этим мадритянам, видимо, повезло, что мы с пилотами роботов успели до того, как ильдерги выпили из них все соки. Люди потрепанные, обессиленные, но вполне живые, кроме четырех. А вот среди команды первого шагохода, того самого, что раздолбил тяжелые кулаки и мохнатые ступни гигамункулов, процент выживших оказался заметно меньше. 14 из 20. Причем у одного была оторвана рука, у другого – нога, у третьего сломан позвоночник, и еще трое приобрели открытые переломы. Самое страшное во всем этом то, что бедняги не издают ни звука. Сверившись с чуйкой, я пришел к выводу, что они уже успели воспользоваться аптечкой. Мощные обезболивающие, однако, в этом постапокалиптическом мире. Благодарю за помощь. К нам подошел командир команды второго шагохода, когда всех выживших разместили внутри двух роботов. Одна из машин с натугой поднялась на ноги щупальца. Надеюсь, адритяне понимают, что делают, и бедный механоид не сломается где-нибудь посреди бескрайней снежной пустыни. Ни за что, улыбнулся я. Мой собеседник снял горнолыжные очки и задрал балаклаву на макушку. Что ж, четвертый тип внешности. Тонкие губы, мягкие волосы, светлая кожа. По земным меркам выглядит, как типичный европеоид. Позвольте представиться, капитан самоходной боевой машины АУ-13 Эрдиборг Лид. Позвольте поинтересоваться, что означает сокращение АУ. Из-за моего плеча выглянула очкастая голова Гальва. «Осьминог-убийца», — без промедления ответил Эрдиборг. «Но у вашей машины не 8 ног, а 4», — справедливо заметила Инси. «Милая», — нежно проговорила Кимера, приобняв юную волшебницу за плечи. «Тебе еще предстоит ближе познакомиться с суровой действительностью и узнать, что мужчинам свойственно завышать свои, ХМ, показатели». «Хых», — усмехнулся бритоголовый огненный маканер из дружины Инси, насмешливо уставившись в сторону Гарланда. Повернув голову, муж Кимеры столкнулся с ним взглядом. Инни раскалился, фыркнул, а через пару секунд отвел глаза. Так вода потушила пламя. «Меня зовут Ильярис, можно просто Илья», мельком глянув на своих балагуров, ответил я и протянул руку капитану. Тот мгновенно напрягся, уставившись на мою ладонь. «Вам не знакомо рукопожатие?» Мужчина неуверенно кивнул. «В других мирах оно символизирует добрые намерения и скрепляет договоренности», пояснил я. «Ну да ладно, скажите, Эрдиборг, куда вы сейчас направляетесь?» «На нашу базу Су-7», отчеканил адритянин. «Собака-убийца», выпалила Инси. «Нет, снежное укрепление», пояснил капитан Лид. «Мы бы хотели, чтобы вы взяли нас с собой», послышался позади меня властный голос Дадо. Аристократ в сопровождении двух своих дружинниц, Эльвиры, стараниями Ауриса пришедшей в себя, и ее светловолосой подруги, поравнялся с нами, а затем сделал шаг вперед, дабы обозначить свое особое положение. Получилось весьма нелепо, я стоял довольно близко к Литу, поэтому сейчас, обойдя меня, Фостер почти уперся носом в капитана. Адритянин поморщился и даже не подумал скрыть свое недовольство. «Нам нужно на вашу базу», — требовательно повторил Дадо, не получив ответа сразу. Эрдиборг недобро прищурился. «Зачем?» — Фостер шевельнул желваками, медленно выдохнул и попытался умерить свой пыл. «Отдохнуть, перегруппироваться, может быть, получить от вас больше информации о происходящем в Адритане», как можно спокойнее произнес он, «а также узнать, где искать других магов, верно?» Ровным тоном уточнил Лид. «Ты что же, намекаешь, что мы потерялись?» Дадо сжал кулаки и повысил голос. «Да уж, сильные комплексы у нашего несчастного аристократа. Надеюсь, Юра меня до такого не доведет». «Нет, господин Фостер», вмешался я, капитан Лид лишь имел в виду, что из-за непогоды сложно ориентироваться на местности. Я повернулся к адритянину. «Капитан Лид, я бы тоже хотел присоединиться к просьбе господина Фостера». Эрдиборг окинул меня задумчивым взглядом. Он молчал секунд 30. За это время Дадо, широко раздувая ноздри, едва не высосал весь окружающий нас воздух. Видимо, местный житель в глазах осевого аристократа просто чернь. И эта чернь смеет столь нагло себя вести. Немыслимо. Должно быть, именно так сейчас думает член рода Фостера и клана Визи. «Хорошо», — наконец-то произнес капитан. «Но у меня есть два условия». «Фу», — фыркнул Дадо. «Говори. Во-первых, вы все будете вести себя прилично и сразу реагировать на все наши замечания. Эй, ты собираешься указывать осевому аристократу?» Вновь вспылил Дадо. «Честно говоря, я уже подумывал вдарить по этому идиоту импульсом Ики. Возможно, все бы и обошлось. Демоническая энергия настолько сильно поразила бы Фостера, что тому и в голову не пришло бы потом мне как-нибудь мстить. А, возможно, бы и пришло. И тогда я мог бы вновь стать полноценным врагом для клана Визии. Хотел уж было озадачить этим вопросом индивидуальную способность, однако не успел. «Господин Фостер», — тепло проговорила Эльвира, приблизившись к Дадо, — «как настоящий осевой аристократ, вы — гарант соблюдения традиций, а эти люди лишь хотят, чтобы их традиции никто не нарушал. Не будет ли верхом благородства пойти им навстречу?» «Ладно», — тяжело выдохнул Дадо. «Согласен», — бросил он капитану Литу. «Что еще?» «Второе условие», — равнодушно продолжил Эрдиборг. «В вашем отряде мы будем считать командиром Илью». «Что?» — разъяренно взревел аристократ, и снег вокруг него закружил еще сильнее. «В полуметре от меня зарождался могучий вихрь, и центром его был маг ветра Дадо Фостер. Господин, господин, пожалуйста, успокойтесь», — завопила Эльвира, все еще стоявшая возле аристократа. Эрдиборг отпрыгнул назад и выхватил бластер. «Краем глаза я уловил, что и остальные солдаты-адритяне достали оружие и спешат на помощь командиру. Дурацкий аристократ. И почему мне так не повезло? Чем я заслужил такого никчемного сопровождающего? Что теперь делать? Если местные откажутся нас брать с собой, сколько нам еще бродить по этой холодной пустыне? Я на все 100% уверен в том, что нам жизненно необходимо отправиться на базу Су-7. Господин Фостер, закричал я и, укрепив тело праной, прошел сквозь его ветряной вихрь. Внутри было довольно спокойно. Глянув на жмущуюся к аристократу перепуганную дружинницу, подумал, что я третий лишний, и мысленно усмехнулся. «Чего тебе?» — прорычал Дадо, однако ветер начал стихать. «Видимо, приходит в себя, псих избалованный. Я готов быть вашим посредником. Зачем вам лично общаться с местными? Пусть они думают себе все, что им в голову взбредет. Главное, что мы с вами знаем, кто есть кто». Я многозначительно хмыкнул. Вихрь окончательно стих, оставшиеся снаружи вновь могли нас видеть, а сам Дадо не сводил с меня внимательного взгляда. «Вы правы, господин Фостер», — продолжил я, — «нам необходимо отдохнуть и перегруппироваться. С вашего позволения я приму условия капитана Лита». Все присутствующие с интересом глядели поочередно то на меня, то на аристократа. Дадо пару раз нервно дернулся, а затем махнул рукой. «Принимай». Приобняв Эльвиру и ее подругу за талии, он, делая вид, что полностью потерял интерес к происходящему, повел девушек подальше от нас. Проводив троицу взглядом, я быстро подошел к Эрдиборгу и негромко произнес: «Прошу прощения за неудобство, капитан, не обращайте внимания, господин Фостер не причинит вреда вам и вашим товарищам, вы можете это гарантировать, Илья?» – медленно спросил он. «Обещаю присмотреть за ним», – заглянув в глаза своему собеседнику, ответил я. Тот медленно кивнул. «Хорошо. Тогда добро пожаловать на борт». Внутри шагоход был отделан ржавеющим металлом и напоминал старую жестяную банку. Пункт управления роботом располагался по всей окружности внутри корпуса. Два десятка бойцов, сидя спинами к каютам, расположенным в центре машины, дергали за рычажки, наблюдая через мутное стекло за обстановкой снаружи. Из всей команды одновременно рулили не больше 4 человек. Мы двигались в одном направлении и сейчас управляли машиной те, кто работал с этой стороны. У робота не было кабины, вся окружность и есть и кабина, и место отдыха команды. У робота нет заднего хода, он не разворачивается, он всегда идет вперед. Вот только передом может быть любая его сторона. Сложная схема. Зато во время боя можно сражаться, даже оказавшись в полном окружении. Одна голова хорошо, а 20 – просто прекрасно. В первый раз увидев это чудо техники, стреляющие лазерами, я подумал, что стал свидетелем прорывных технологий будущего. Сейчас же понимаю, что это технологии прошлого, прошлого Адритона. Полагаю, у местных жителей нет возможности восстанавливать роботов. Что же ждет в будущем этот мир, уже переживший конец света, а теперь раздираемый войной высших сил? Спасенных людей капитан Лит разместил по каютам. Я успел заглянуть в открытую дверь одной из них, весьма аскетичная холодная металлическая комната. Но это лучше, чем умирать на морозе. Заметил, с каким интересом на нас смотрят местные. Такого разнообразия внешности людей им никогда видеть не доводились. Надеюсь, проблем из-за этого не возникнет. Благодарю вас, капитан, за то, что согласились сделать крюк, чтобы подобрать моих людей. Голос Дадо вырвал меня из размышлений. Не один я удивился такой вежливости. Похоже, наш уважаемый господин Фостер решил, наконец, показать нам, что значит благородство и стать истинного аристократа. Ради такого случая я даже закрою глаза на фразу «мои люди», ведь его дружинников вместе нашего прибытия в Адритон осталось лишь трое. Не стоит благодарности, Эрдиборг обозначил поклон. Мы все прекрасно знаем, что такое умирать от холода. Казалось бы, что может пойти не так, что сложного, вернуться немного назад и забрать Адду с компанией. Хах, капитан, вижу самоходную боевую машину, доложил один из бойцов Лита. Предположительно АУ-17, ведет бой с неизвестным противником. Предположительно, капитан, по-моему, это наши маги. Я выругался сквозь зубы. Третья наша группа под руководством Бладинского, как и мы, вступила в бой против ильдергов на стороне адритян. Как и мы, помогла им победить. И, как и мы, смогла убедить капитана АУ доставить их на Су-7. А все потому, что я поддерживал ментальную связь со своим стражем. Что мне мешало оставить Инсисадды? Подумал о том, как увеличить свою ударную мощь, а не о защите тыла. Если бы страж сейчас находилась там, у иглу, разнесенного вдребезги шагоходом, и получала от меня актуальную информацию, до боя дело бы не дошло. Увеличить выброс Экфина. Нужно поднять скорость и остановить АУ-17. Курс 1-1-8-13. Эрдиборг быстро оценил ситуацию и отдал своевременный приказ, используя неизвестную мне терминологию. Есть, капитан. Солдаты его прекрасно поняли. Сразу трое потянули на себя красноватые округлые рычажки, раздался гул, и шагоход начал проворнее перебирать щупальцами. Все ясно, Экфин, это что-то вроде местного топлива. Использовать Р2 для опознавательной схемы 2/4, велел капитан, когда до АУ-17 оставалось 20 метров. Через мутное окно я увидел, как поднялось одно из щупалец нашего шагохода и начало сворачиваться в замысловатые кольца. Приближайтесь и повторяйте схему 2/4. Илья, Лид повернулся ко мне. Вам следует показаться своим людям. Махнув рукой, он зашагал к выходу, я отправился следом. Дадо увязался за нами. К счастью, дальше все прошло без эксцессов. Капитан дернул три рычага, и массивный металлический люк откатился в сторону. Втроем, чтобы всех нас видели и команда АУ-17, и наши дружинники, я, Дадо и Эрдиборг высунулись наружу. Мы с Литом отчаянно махали руками, ну а господин Фостер лишь обозначал свое благородное присутствие. Нас заметили, бессмысленный бой прекратился. Повезло, что битва продолжалась недолго. Дружинники не пострадали сами, и не особо повредили шагоход. Хоть капитан АУ-17 сперва возмущался, Эрдиборг смог его успокоить и даже переселить к нему на борт половину выживших с нашего АУ-13, тем самым освободив немного места для дружинников.